Глава 23. Валаам сказал Балаку: «Воздвигни здесь для меня 7 жертвенников, приготовь для жертвоприношения 7 быков и 7 баранов». Балак сделал, как сказал ему Валаам. На каждом жертвеннике Балак и Валаам принесли в жертву по быку и по барану. И Валаам сказал Балаку: «Стой рядом с принесенными тобой жертвами всесожжения, а я отойду, и, быть может, Господь выйдет мне навстречу. Что Он откроет мне, то я и возвещу тебе». Он отошел на голый холм, и там встретил его Бог. Валаам сказал ему: «7 жертвенников я воздвиг, на каждом принес в жертву по быку и по барану». И Господь вложил слова в уста Валаама: «Возвращайся к Балаку и возвести ему», — сказал он Валааму. Валаам вернулся к Балаку, тот вместе со всеми вельможами Моава стоял возле принесенных им жертв всесожжения. И возвестил Валаам слово свое: «Из страны арамеев привел меня Балак, царь Моава, привел меня с восточных гор. Приди, по просьбе моей прокляни Иакова, приди и наведи проклятие на Израиль. Как могу я проклясть? Не проклинает его Бог. Как проклятие наведу? Господь проклятие не наводит. Со скалистых вершин я вижу его, с холмов я на него смотрю. Вижу народ, что живет, не тревожимый никем, не причисляет себя к числу народов. Людей Иакова считать — все равно, что песок. Израильтян пересчитывать — все равно, что пыль. Кончиной праведника да будет кончина моя. Мое потомство да будет таким, как этот народ». «Что ты делаешь со мной?» спросил Балак Валаама. «Я позвал тебя проклясть моих врагов, а ты благословляешь их». Валаам ответил: «Что Господь вложил в мои уста, то я и должен сказать в точности». Балак сказал: «Пойдем со мной в другое место. Оттуда ты увидишь их, но только самый край их стана, а не всех. Прокляни их оттуда. Выполни мою просьбу». Он повел его на поле дозорных, что у вершины Фазги. Построил там 7 жертвенников и на каждом принес в жертву по быку и по барану. Валаам сказал Балаку: «Стой здесь, рядом с принесенными тобой жертвами всесожжения, а я пойду туда, навстречу к нему». И встретил Господь Валаама и вложил слова в его уста: «Возвращайся к Балаку и возвести ему это», — сказал он Валааму. Валаам вернулся к Балаку, тот стоял возле принесенных им жертв всесожжения, а рядом с ним стояли вельможи Моава. Балак спросил: «Что сказал Господь?» И возвестил Валаам слово свое: «Встань и слушай, Балак, внимай мне, Ципоров сын. Бог не человек, не солжет, ни как люди он, не передумает. Неужели скажет он и не сделает, пообещает и не выполнит? Я был избран, чтобы благословить, благословил он, и не мне отменять. Нет, не видно у Иакова беды. У Израиля несчастья не видно. С этим народом его Бог, Господь, они приветствуют его как царя. У Бога, что их вывел из Египта, мощь, как рога дикого быка. Не сыскать против Иакова гадания, предсказаний не сыскать против Израиля. Так говорят об Иакове Израиле. Смотри, что делает Бог. Словно лев встает этот народ, словно лев, вздымается он, не успокоится, добычи не вкусив и не насытившись кровью убитых. После этого Балак сказал Валааму: «Давай ты не будешь ни проклинать их, ни благословлять». Но Валаам ответил Балаку: «Разве я тебе не говорил, что буду делать все, что мне скажет Господь?» Балак сказал ему: «Я отведу тебя в другое место. Быть может, Богу будет угодно, чтобы ты выполнил мою просьбу и проклял их оттуда». И Балак отвел Валаама на вершину Пиора, что возвышается над пустыней. Валаам сказал Балаку: «Воздвигни здесь для меня 7 жертвенников, приготовь для жертвоприношения 7 быков и 7 баранов». Балак сделал, как сказал ему Валаам, и на каждом жертвеннике принес в жертву по быку и по барану.